Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех поздравляем с праздником. Однажды большой великий подвижник спросил дьявола: почему у вас страшна такая зависть к человеку и такая злоба? И дьявол отвечал: зависть наша, потому что вы занимаете наши вакантные места. Когда-то злые духи были ангелами добрыми, но по гордыне своей пали. И потеряли эти прекрасные места в обителях рая. И поэтому в страшной злобе покаяться не могут и смириться не могут, потому что пали на почве гордыни. И вот Антоний Великий говорил так: видел, что кругом одни сети окружают человека. И он сказал: кто же может спастись? И был голос к нему: только смиренный может спастись. И вот преподобный Макарий, это был человек святой, не только святой, а великий святой, от Бога имел большие дарования. И однажды ему пришла такая мысль в голову. В той области, где он находился, он считал себя центром. Все люди к нему стекались, как бы вот являлся солнцем, который притягивал всех к себе. Оно так и было. Но поскольку пришли такие мысли, то услышал голос такой: Макарий, вот в ближайшем селении есть две женщины, которые больше угодили Богу, чем ты. И по промыслу Божьему он пошел, нашел эти две женщины. И когда зашел к ним, они упали в ноги к нему, просили благословения, удивились, почему он пришел к ним. И он стал их спрашивать: как вы живете здесь? Они говорят, что вот мы совсем чужды друг другу, вышли замуж за родных братьев. И вот мы прожили 15 лет, ни разу не спорили, не обижались и не ругались. И преподобный спросил: какие же вы добрые дела делаете? А ведь мы великие грешники, мы никаких добрых дел не делаем. Но он настаивал. И они сказали, что мы посещаем церковь постоянно, строго соблюдаем посты, помогали имущим. Вот все наши дела. И он удивился, как они смиренно проводят жизнь. Он не стал их хвалить и не стал говорить, что ему было видение, но сказал: спасайтесь, и ушел. То есть вот эти женщины, две, они еще сказали, что у нас мужья есть, мы с ними живем, как брат с сестрой. Вот это большой подвиг для них был. И они у Господа на высоте были. И не чувствовали, что они какие-то добрые дела делают. Еще есть такой интересный рассказ. Был такой святой подвижник Петерим. Ему было от ангела возвещено, чтобы он обратился в один монастырь женский. Там есть послушница, которая своим смирением превзошла все твои подвиги. Он удивился. Пошел в этот монастырь, попросил игуменью, чтобы она собрала всех сестер. И они собрались, все брали у него благословение. Когда все прошли, он говорит: нет ли у вас еще, может быть, кто-нибудь есть? Игуменья говорит: у нас все. Но есть у нас одна полоумная. Но мы ее держим только для того, чтобы как-то вот, чтобы она не погибла. Ну вот призовите ее. Призвали ее. И преподобный спросил: где ты сейчас была-то? Она в рубище была, и платок у нее наперекос. Она говорит: я была на мусорном месте. А почему ты там находилась? Она говорит: я по своим грехам другого места не достойна, как только на этом месте находиться. И он ее отослал, а всем сестрам сказал, что в вашем монастыре великое сокровище, смиренная находится мать. И тогда все сестры поняли и стали подходить к старцу и каяться в грехах. Одна говорит: я часто ее обижала. Другая говорит: да я даже ее побила. А третья говорит: да я помою на нее вылила. И все каялись, кто грубое слово ей сказал. Оказалось, что она, живя среди монастыря, достигла большого смирения. И это было не показное, а настоящее. И вот это смиренная послушница знала, что старец открыл тайну ее подвига, и она удалилась из этого монастыря, чтобы не погибнуть ей и не быть тщеславной. Оказывается, что, как царь Давид говорит, смирися и спасение Господь. И Господь сказал: научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Покой имеет только тот человек, который смиренный. Когда увидите человека неспокойного, который возмущается, всех осуждает, все видит недостатки других людей, это человек гордый, он Господу неугодный. И он спокойство в своей душе никогда не найдет. Пимен Великий говорит, когда мы научимся только себя обвинять во всем, мы всегда будем спокойными. А кто обвиняет только других, он никогда спокойным не будет, потому что он считает себя выше других. Когда человек осуждает себя, ему некогда осуждать других, потому что он сам весь пропитан грехом. Мы как-то говорили, что в камере, допустим, находятся все убийцы или воры, они же друг друга не осуждают, потому что они сами себе виновны. Или когда в раковом корпусе все больные раком, они тоже друг друга не осуждают, потому что они все больные. Поэтому мы все парализованы грехом до последней клетки. Ведь все прекрасно знают, когда вот человек первый раз приходит в церковь, кается, у него грехов нет. Он их не видит, потому что он духовно слепой, то есть уже ходячий труп. А когда начнет Евангелие читать, а Евангелие – это зеркало нашей души, он себя увидит, насколько он пропитан грехом, насколько он несовершенный, нечистый, грязный. И когда начнет молиться, тогда он сам себя увидит. Как приятно смотреть на тех людей. Допустим, недавно был такой случай. И одну матушку фотографировал. Пришла такая вот вся страшная, обозленная. На нее страшно было смотреть. И ради твоей улыбки, когда она улыбнулась, и этот снимок был снят, как прекрасно было смотреть на нее. В одном состоянии, когда она немирная была, и когда стала мирная. Приятно смотреть. И, конечно, и в доме хорошо жить с теми людьми, которые мирно живут, чтобы каждое утро встречали друг друга с радостной улыбкой, что нам Господь дает еще время для покаяния, для исправления. И будет радостно одному и другому, всем окружающим, и на работе, и где бы мы ни были, и в доме, нам будет везде радостно. Конечно, смирение – это великое дело. А то один говорит, я строгий. А святые отцы говорят, лучше согрешить в милости, нежели в строгости. Конечно, свою озлобленность, свою свирепость можно назвать строгостью. А где же любовь? Ее нету. Ведь апостол Павел пишет Коринфянам, первое послание, 13 глава, если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все тайны мира, все пророчества, если мы раздадим все имение, будем горы переставлять, отдадим тело на сожжение, но если у нас любви нет, все это ложь, все это ничто. Это медь звенящая. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится. Человек смиренный, послушный, мирный, тихий. Вот это и есть то же самое. И вот такие-то люди, они наследуют Царство Божие. А со строгостью в раю там всех ангелов разнесет. Знаете, женщину украшает смирение. А когда увидите женщину, бесноватую, кричит, шумит, орет, кричит, это страшно. И украшает только одно – смирение, послушание, мирное, спокойное, уравновешенное – это красота. Красота Господня, красота Церкви. Без смирения ни один человек не войдет в Царство Божие. Господь говорит, на кого воззрю? Только на кротких и смиренных. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Как-то одна меня спрашивает, ну, батюшка, ты был на Афоне, расскажи, как ты был? Я до того был уставший, что двое суток не спали. С Афона выехали в Уранополис, пока там ждали транспорт, ехали несколько часов до города Салоников. Там ночевали с горем пополам. И весь день опять ждали самолет, вылетели в Афины. В Афинах тоже ждали. Прилетели с Афин в Москву, 3:30. Потом в Иваново, чтобы успеть на Вознесение Господне. И она спрашивает, батюшка, скажи, как там? Я говорю, у меня нет голоса, я не могу. А значит так, ты со мной разговаривать не хочешь. С другими так и говоришь, а со мной не хочешь сказать. Что ни скажи, все переворачивается кверх ногами. Разве это украшает человека? Нисколько. Жди, когда тебе расскажут. То есть в этом смирении ноль. Никакого нет. Когда увидите, кто-то ругается, злится, раздражается, кричит, шумит, в нем смирение ноль. Ну и что надо еще отметить, если кто-то способен это вместить, вот все какие бедствия у нас происходят, они не случайны, потому что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. Без воли Божией ни один волос с головы не падает. Что происходит? Господь эти бедствия посылает нам, то есть попускает нам. Для чего? Чтобы мы смирились, призвали на помощь Господа. Чтобы мы смирились. И вот когда у нас много бедствий, допустим, кого-то в семье осудили, предайте воле Божией. Разве Господь не знает, что этот человек будет на пользу. И вот когда в нашей жизни очень много бедствий, скорбей, поношений, оскорблений, это самый прекрасный путь. Путь спасительный. Как-то меня спросили, а хотел бы ты прожить заново жизнь свою, начиная с детства, если была бы такая возможность? Я говорю, нет. Не хотел бы я повторять такой образ жизни. То есть жизни суровой. Но Господу благодарен за это. Как-то владыка Амрусия, который у нас был правящий архиерей, на 70-летие мне попросили поздравить его. Но столько много было поздравлений, я не знал, что сказать. Я говорю, владыка, поздравляю вас с 70-летием. То, что было до этого, какие были гонения, болезни, скорби, неприятности, клевета и сплетни, все это уже прошло. Прошлое. Все же часть забылась. А что будет, после 70 лет. Мы не знаем, это все в руках Божьих. Надо Бога благодарить за настоящее. Прожил день, слава Богу. Господа возблагодарил. А потом, знаете, в жизни бывает так. Вот человека тронули чучудок, ему телу больно. Но потом он к этой боли может привыкнуть. Вот знаете, спортсмены, почти по всем видам, и в борьбе, и в боксе, там так колотят, так бьют, и человек уже не чувствует этих ударов. Порой так дадут, что и сознание теряет, человек лежит. Привыкает к этому. И так, когда в жизни очень много ударов человек получает, он привыкает к этому. Самое главное — научиться Бога благодарить. Не роптать и никого, не обвинять и не отчаиваться. Это же простой такой вот пример. Когда в жизни очень много страданий, это хорошо. Ведь и Господь же в сиру, в сироту и вдовицу приемлет. Бог знает, кому что надо. Он же наш Отец, Он сверх сил нам не посылает. Дает нам столько, сколько мы можем понести. Но правда, на все вот эти скорби, на все болезни не надо смотреть через увеличительное стекло. А Господа поблагодарить и радоваться этому, что Господь нас любит. Он говорит: кого люблю, того наказываю. Без смирения спастись нельзя. Аминь. Сейчас, после окончания службы, все пройдем на строящийся храм, который еще не показывали по телевидению, а сказали, что котлован вырыли, все, там ничего нету. Кучка кирпичей снята была, фонд всех людей одурачил, ничего там он не сделал, обворовали, за границей все закупили, кругом дома какие-то там непонятно что. Дважды по телевизору было показано. Неизвестно с какой целью. А вот сейчас вы пойдете и увидите, сколько там миллионов заложено. А прежде чем заложить этот храм, 2 года надо было выбивать у чиновников разрешение на все это. Так что Господь не оставляет. Конечно, как Ава Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, если не было искушений, Богом не принято. Но все, что не делается, все во славу Божию. Это на пользу нашей души. Помоги, Господь, нам спастись. Храни Бог.